Вот найми себе прислугу и вели ей искать для тебя наемных убийц и шантажистов всяких, и кассеты какие-то идиотские. Найми, найми. А я посмотрю, что у тебя получится. И денег ей за это не плати». Вся обида, копившаяся в ней, вдруг выплеснулась наружу, и Лера в запале стала говорить даже то, чего говорить не собиралась. Игорь снова уставился на свои ногти, а Зотов переводил удивленный и недовольный взгляд с нее на подопечного. «О чем речь, Игорь?» — строго спросил он. «Лера правду говорит?» «Да ладно вам, ну чего прицепились? У нас важная проблема, а вы ерундой занимаетесь», — неохотно откликнулся Вильденов. «Он прав», — твердо сказал Зотов. «Он прав, Лерочка. Оставим в стороне наши личные обиды и амбиции. С ними разберемся позже. Сейчас мы должны решить вопрос с кассетами, которые требует шантажист. А все остальное оставим на потом. До концерта осталось 2 недели. Я договорился в нескольких изданиях. В ближайшие 2 дня Игорю придется давать интервью, чтобы напомнить о себе и подогреть интерес перед выступлением. Концерт состоится, его нельзя отменять, это будет неправильно. И Игорь должен выйти на сцену спокойно и без всяких опасений. В оставшиеся 2 недели он должен хорошо подготовиться, много репетировать и, по крайней мере, перестать пить. Значит, наша с тобой, Лерочка, задача — все это ему обеспечить. Вот в этом будет наша реальная помощь, а не в поисках шантажистов и киллеров. Ты меня поняла, девочка? Ты должна взять себя в руки и поговорить с дедом. На вашей даче находились какие-то кассеты, и вполне возможно, дед знает, что это за кассеты и где они сейчас. Тебе следует посмотреть правде в глаза и понять, что разговор с дедом неизбежен, если ты хочешь помочь и Игорю, и себе самой. «Я не нуждаюсь в помощи», — презрительно бросила Лера. «Хотя для Игоря, конечно, сделаю все, что в моих силах». «Не обманывай себя, Лерочка», — голос Зотова из твердого превратился в ласковый. «Ты же разумная девушка, у тебя хорошие мозги, не то что у этого кретина. Ты не могла не думать о том, что я тебе сегодня говорил. Я никогда не поверю, чтобы такой умный человек, как ты, не мог сообразить такой простой вещи. Ты наверняка все это обдумывала и не раз, и в твоей душе давно поселились сомнения. Другое дело, что ты гнала их от себя, потому что они были неприятны, и тебе проще считать деда одного виноватым во всех твоих несчастьях. Я не настаиваю на своей правоте, я ведь тоже высказывал только догадки. Но всегда, когда человек в чем-то сомневается, он должен идти до конца и выяснять правду, иначе он не сможет сам себя уважать. Лера поняла, что Зотов загнал ее в угол. Он назвал ее умным человеком с хорошими мозгами, и сейчас заявить, что никогда подобные мысли ей в голову не приходили, и никакие сомнения ее не грызли, значило бы расписаться в собственной глупости. Но сомнений действительно не было. Не было их. Ни на одну, даже самую коротенькую секундочку не закрадывались подобные соображения в ее хорошенькую головку. Однако же дядя Слава считает, что они обязательно должны быть, и говорит так убедительно. И хотя Лера была твердо уверена, что он не прав, придется с ним согласиться, иначе он тут же выставит ее полной дурой перед Игорем. Но согласиться с одним означает пойти дальше и соглашаться с другим. С тем, что она должна поговорить с дедом. А говорить с ненавистным дедом ей вовсе не хочется. Да она даже и не представляет себе, как могла бы это сделать, как переступить ту черту, которую она провела между ним и собой. «Да, правда, киска. Поговори с дедком-то», — наконец подал голос Игорь по собственной инициативе. «Спроси его насчет кассет. Поговоришь?» «Она поговорит», — уверенно сказал Зотов. «Наша Лера не такая дура, как ты, козел, и понимает, что этого не избежать, и не нужно этого избегать. Это нужно было сделать давным-давно. Отношения между людьми, даже самые сложные и запутанные, следует выяснять сразу, а не затягивать и не откладывать на долгие годы. Правда, Лерочка?» я поговорю». «Обещаешь?» — обрадованно встрепенулся Вильденов. «Точно поговоришь? А когда? Давай прямо сегодня, как домой вернешься. Глядишь, мы завтра уже все и узнаем, а? Киска». «Закройся!» — ледяным тоном оборвал его Вячеслав Олегович, окинув испепеляющим взглядом. «Быстрый ты за чужой счет! Думаешь, это так просто управлять своими чувствами? Надо собраться с мыслями, найти в себе моральные силы. Надо дождаться подходящего момента для такого непростого разговора. Но ведь ты справишься, Лерочка, правда? Ты справишься, я уверен. Ты необыкновенно стойкий и сильный человек. Я таких, как ты, не встречал даже среди взрослых, битых жизнью мужчин. А тебе предстоит сделать самый трудный в психологическом плане шаг. Но я твердо уверен, что ты его сделаешь». «Сделаю», — пообещала Лера таким тихим голосом, что сама себя не услышала. Когда за ней закрылась дверь квартиры, Зотов быстрым шагом подошел к Игорю и сильным толчком опрокинул его на диван. «Вот что, ублюдок недоделанный!» — произнес он с яростью в голосе. «С завтрашнего дня ты пылинки с нее сдувать будешь, понял? И прекрати водить сюда своих вонючих шлюх и полупьяных дружков. Пока ситуация не рассосется, Лера должна быть единственным человеком, которого я буду видеть рядом с тобой. Будь нежным, ласковым, обещай ей золотые горы вплоть до женитьбы, но добейся, чтобы она ради тебя землю рыла. Потому что искать шантажиста и нанимать убийцу — это полный бред, который не стоит даже обсуждения. Единственный путь — это ее дед, а поговорить с дедом может только она. Только ей этот старый хрыч скажет правду, а всех остальных он просто пошлет куда подольше и скажет, что ничего не знает ни про какие кассеты». «А вдруг он ей тоже не скажет?» — робко спросил Игорь, неловко поворачиваясь на диване и пытаясь принять более подходящую позу. «Ей скажет», — твердо сказал Зотов. «Ему с ней жить, и ему не безразлично, как она к нему относится. Если у него есть хоть малейшая возможность оправдаться перед единственной внучкой, он ее обязательно использует. Она даст ему понять, что готова принять страшную правду про своих родителей и готова простить деда, и он ей все расскажет». «А вдруг он и в самом деле ничего не знает ни про какие кассеты? Что тогда делать? Вот когда выяснится, что не знает, тогда и думать будем. Но я уверен, что он знает. Не просто так он застрелил сына и невестку. Была какая-то причина, и причина серьезная. Откуда ты знаешь? Умею считать до двух. Я был близким другом Гены и Светы Немчиновых, часто встречался с ними. Однако про кассеты никогда ничего не слышал. Значит, у них была от меня тайна. Ладно, допустим. Допустим теперь, что старик убил их не из-за кассет, а из-за какого-то семейного конфликта. Но конфликты, из-за которых один человек поднимает руку на другого, и не просто на другого, а на родного сына, так вот, такие конфликты не возникают вдруг, ни из чего за две минуты. Не бывает такого, Игорек, ты уж мне поверь. Значит, конфликт был давний, затяжной. Но и об этом я никогда ничего не слышал ни от Генки, ни от его жены. Получается, у близкого друга было целых два секрета, которые он тщательно хранил даже от меня. В это как-то слабо верится. Одна тайна еще проходит. Две уже маловероятно, учитывая тесноту наших отношений. Значит, тайна была все-таки одна. Одна единственная. Были какие-то кассеты, и именно из-за них старый Немчинов совершил убийство. Впрочем, для тебя это слишком сложно. У тебя мозгов не хватит понять такие рассуждения. Лучше ложись спать. Почему ты меня всегда унижаешь? Жалобно заныл Игорь. Вечно ты меня обзываешь по-всякому. А что я должен делать? Восхищаться тобой, придурок? Петь тебе дифирамбы? Расхваливать твою неземную красоту и небесный талант? У тебя для этого поклонники есть. А я тебе всегда говорил правду и буду ее говорить, как бы ты ни артачился. Если бы ты мне сразу сказал о том, что тебе звонит шантажист, я бы в тот же день поговорил с Лерой. И сейчас все уже стояло бы на своих местах. Ты бы спокойно готовился к концерту. Мы бы занимались организацией твоего бракосочетания со Стеллой. А ты поставил все под угрозу срыва, козел. Я с таким трудом пытался поддержать интерес к тебе со стороны журналистов. Постоянно запускал информацию о том, что ты готовишься выйти к публике с новым имиджем и новым репертуаром. Искал для тебя композиторов и хорошие тексты. Репетировал с тобой днями и ночами. А что в результате? Ты боишься выйти на сцену, потому что проблема до сих пор не разрешена. А шантажист тебя запугивает тем, что прилюдно ославит. Я голову сломал над тем, как продвигать дальше твою карьеру, и нашел для тебя беспроигрышный вариант со Стеллой, хотя один бог знает, чего мне это стоило. И что в итоге? Ты не можешь на ней жениться, потому что пока проблема не решена, ты не имеешь права рисковать. Так вот, пока ты будешь ждать, чем дело кончится, Стелла тебя дожидаться не будет. Она другого мужа себе подыщет и начнет его раскручивать, тоже молодого, красивого и не без вокальных способностей. Только в отличие от тебя, у него будут человеческие мозги. Человеческие, а не козлиные. Так что не ной и не жалуйся. От меня ты получаешь только то, что заслуживаешь. Зотов резко повернулся и вышел из комнаты. Через пару минут он снова заглянул, на этот раз полностью одетый. «Ложись спать и не вздумай пить. Завтра приду рано. Начнем заниматься. Будешь не в форме — убью». Следователь городской прокуратуры Константин Михайлович Ольшанский был одним из тех, кто искренне сожалел об уходе Насти Каменской из уголовного розыска. Когда-то отношения у них были, мягко говоря, напряженными. Ольшанский просто не замечал женщину-оперативника и привычно хамил ей, как хамил огромному количеству людей. Настя же, не переносившая никакого хамства, следователя избегала. А если это не удавалось, пыталась в ответ на хамство огрызаться и сама же себя за это не любила. Со временем все утряслось. Константин Михайлович открыто признал в Насте острый ум и сообразительность и объяснил ей, что он не хамит, а так своеобразно говорит комплименты. Это было формой извинений, которые Настя с радостью и безоговорочно приняла, так как знала, что Ольшанский — профессионал высочайшего класса. С тех пор совместная работа превратилась для них в обоюдное удовольствие, которого оба они лишились в связи с переходом Насти на аналитическую работу. Поэтому, увидев Каменскую в своем кабинете, следователь не мог сдержать радости. «О, какие люди!» — весело закричал он, когда она вошла в кабинет. «Неужто вернулась Каменская?» «К вам всегда!» — улыбнулась она в ответ. «Лично от вас я никогда не уйду. Я ваша до гробовой доски. Ну, у вас опять новые очки. Не устали в погоне за модой?» Ольшанский снял очки в модной красивой оправе, недоуменно осмотрел их, помаргивая ставшими вдруг беспомощными глазами, и водрузил на место. «А какая мода, побойся Бога!» Он виновато махнул рукой. «Соседка в гости приходила, трехлетнего малыша с собой привела, а я в этот печальный момент в ванной отмокал после суточного дежурства. Очки-то я на диване оставил вместе с газеткой, которую перед тем читал. Ну вот, я в ванной кайф ловлю, а ребеночек тоже свой кайф ловит. Мои очки ломаючие. Жена с соседкой языками зацепились и радуется, что пацан не плачет. А чего ему сердечному плакать, когда в руках такая игрушка замечательная, да еще со стеклышками, через которые весь мир по-другому смотрится? Короче, пришлось мне в тот день в старой оправе дохаживать. Ну, в той, помнишь? Ну, которая вся клеенная-переклеенная. Нина моя посмотрела на меня, головой покачала и поехала куда-то. Вернулась вот с этой. А что, она правда модная? Супер, заверила его Настя. Самый писк, модней не бывает. Чаю-то нальете по старой памяти. Эк, матушка, заворачиваешь, укоризненно покачал головой Константин Михайлович. Ну, ежели по старой памяти, так я помню, что ты кофе пьешь, а вовсе не чай. Проверять меня вздумала? И не гляди на меня невинными глазками, ты не обманешь. Я и так знаю, зачем ты явилась. Не от любви, не приходящей ко мне, а от любви к искусству. Колечком интересуешься? Интересуюсь. Но вами больше. Ольшанский рассмеялся, сверкая ровными белыми зубами, а Настя в который уже раз подивилась тому, как такой объективно привлекательный мужчина ухитряется выглядеть неухоженным недотепой. «Не купишь, Каменская, не купишь. Я на такие фокусы неподатливый. Ты мне скажи лучше, чем тебе колечко это глянулось? И не вздумай мне врать. Я тебя еще, помнится, лет эдак 5 назад предупреждал, что скрывать от следователя информацию нельзя». «Во-первых, не 5, а 4, — поправила его Настя. «А во-вторых, это оперативнику нельзя скрывать от вас информацию. А я уже не оперативник. Я так, лицо неопределенного должностного статуса. Правда, без прав, но зато и без обязанностей. Так что не стращайте». «Неужели 4 года только?» — удивился он. «А мне казалось, 5». «Убийство Вики Ереминой, 93-й год, — напомнила Настя. «Мы тогда с вами впервые вместе работали. Меня вместо Володи Ларцева в группу включили. А вы жутко сопротивлялись. И меня страсть как не хотели». «А, ну да, ну да, ну да, точно. Так что с колечком-то? Ты давай, говори быстрее. У меня девочка эта, Немчинова, на 11:30 вызвана, а на 12:30 Соловьев, муж той убитой женщины, у которой кольцо было похищено. Опознание будем проводить». Он посмотрел на часы. «Даю тебе на откровение 20 минут. Уложишься?» Настя, стараясь быть лаконичной, рассказала о своих подозрениях по поводу Василия Петровича Немчинова и его причастности к истории с кольцом. «Понимаете, Константин Михайлович, Лера утверждает, что кольцо ей подарил Барсуков. И если это правда, то встает вопрос, а где он его взял? Кольцо дорогущее, проходит по убийству, оно долгое время стоит на учете как похищенное, но нигде не всплывает, ни в золотоскупках, ни в ломбардах, ни у барыг, но нигде, как в воду кануло. И вдруг объявляется у парнишки, который находится в контакте с недавно освободившимся из мест лишения свободы человеком. Вы разделяете мои подозрения?» «Вполне», — согласился следователь. «И что ты хочешь, чтобы я сделал лично для тебя?» «Поспрашивать Леру Немчинову поподробнее об отношениях Барсукова с ее дедом. Мне кажется, она чего-то не договаривает. Их контакты должны быть более тесными, чем она нам пытается преподнести. Потрясите ее как следует, а?» «Она меня еще учить будет». Ольшанский театрально воздел руки к потолку, словно призывая небесные силы в свидетели такого непочтительного отношения к своей особе. Но рукав пиджака при этом немного съехал, обнажая белоснежный манжет рубашки, на котором рядом с запонкой красовалось свежее пятнышко от синей шариковой ручки. Это было неизбывно. Константин Михайлович умудрялся моментально мять и заляпывать одежду, тщательно отстирываемую и любовно отглаживаемую чуть ли не ежедневно его женой Ниной. «Нет, вы только посмотрите на эту нахалку», — продолжал он. «Ты что о себе возомнила, Каменская? Ты думаешь, я хуже тебя знаю, что и как надо делать? Я тебя спрашиваю, что я могу сделать лично для тебя? А что нужно делать для пользы уголовного дела, которое я расследую, мне известно в 100 раз лучше, чем тебе». Это было, правда, в сильно смягченной форме, все то же хамство, которого так боялась когда-то Настя, но теперь грубоватые слова не могли ее задеть. Теперь-то она понимала, что Ольшанский просто шутит, может быть, и несколько неуклюже и своеобразно, но без злого сердца. «А вы меня не запугивайте. Я все равно знаю, что вы меня любите», — сказала она весело. «Лично для меня вы можете сделать только одно — поделиться со мной результатами беседы с Лерой Немчиновой». «Поделитесь?» «Ну да», — проворчал он, улыбаясь. «Тебя кто запугает, тот дня не проживет». «Одному удалось», — заметила она. «И даже 2 раза. Помните трогательного филателиста Арсена, который на меня 2 раза наезжал? Первый раз, кстати, именно по делу Вики Ереминой. когда мы с вами впервые встретились. А чем кончилось? У тебя же на руках и умер. Бедолага. Вообще-то верно. Ты как, Константин Михайлович, поделитесь впечатлениями? Соглашайтесь быстрее. Через 5 минут Немчинова придет, а мне нельзя с ней встречаться. Я же с ней беседовала под видом сотрудника института. Ну, подумаешь, большое дело. Разве я не могу вызвать к себе сотрудника института, где учился человек, убийство которого я расследую? Что-то ты, матушка моя, оперативную смекалку потеряла. Сердце у Насти радостно ёкнуло. Ей показалось, что следователь предлагает ей остаться и поприсутствовать при допросе Леры. Конечно, вмешиваться в ход допроса и задавать вопросы, которые хочется, она не сможет, но у нее появится возможность своими ушами все услышать и своими глазами понаблюдать за реакцией девушки на те или иные повороты в ходе беседы. А это тоже немаловажно. Имя-то у меня другое совсем. Александрой Васильевной меня зовут. Не забудете? Ольшанский вдруг замолчал и уставился глазами в окно, будто и забыл о Настином присутствии. Не забудете? Настойчиво повторила она, боясь, что он сейчас передумает. Ольшанский очнулся и с недоумением посмотрел на Настю, словно не мог вспомнить, кто она и зачем здесь находится. «Где сейчас Коротков?» «Не знаю», — удивилась Настя. «Можно позвонить и узнать». Следователь снова посмотрел на часы. Лицо его стало собранным и деловым. «Немедленно разыщи его», — распорядился он, как будто Настя все еще была оперативником и работала в бригаде под его руководством. «Пусть бегом бежит к деду Немчинову и спросит у него насчет кольца. О результатах сразу же доложит мне. Быстро, быстро. Мне нужен ответ деда, пока внучка будет в моем кабинете». «Зашевелись же, Каменская. А потом мне можно вернуться?» «Да можно. Давай, скоренько». Настя выскочила из кабинета и пулей помчалась к секретарю следственного отдела, который хорошо к ней относилась и всегда разрешала воспользоваться телефоном. Новое неожиданное задание Ольшанского Юра Коротков получил как раз в тот момент, когда личный состав отдела по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями в полном сборе занимался важным и ответственным делом. Графики суточных дежурств составлялись заранее, и уже давно было известно, что в новогоднюю ночь это великое счастье привалило Игорю Лесникову. Однако сегодня утром пришло невеселое сообщение о том, что Лесников, находившийся в командировке, ранен, и до Нового года из больницы точно не выйдет. Необходимо было ставить замену, а поскольку до праздника оставалось совсем немного, у всех уже были свои планы и семейные обстоятельства, так что добровольцев как-то не нашлось. В таких случаях полагалось тянуть жребий, чем, собственно говоря, оперативники в данный момент и занимались. Бумажки в необходимом количестве были заготовлены, на одной из них карандашиком проставили аккуратный крестик, но процедура оказалась сорвана предательским поведением Коли Силуянова, который перестал бы сам себя уважать, если бы не использовал случай подурачиться. Он потихоньку ухитрился заменить бумажку с крестиком другой, точно такой же с виду, но совершенно чистой. Все быстро и по-деловому вытащили из чьей-то форменной фуражки жребий, развернули и радостно завздыхали. И только спустя минуту обнаружилось, что радостно вздыхают все без исключения. А такого быть не могло. Начался допрос с пристрастием и с требованием к каждому предъявить свою бумажку. Ну, все и предъявили, по-честному. «Колян, опять твои штучки?» — грозно спросил Коротков. «Признавайся, паршивец». «А чего? Я и не скрываю», — тут же сознался Силуянов. «Ну надо же пилюлю подсластить, а то так и будете весь день ходить серьезные. Ладно, давайте снова тянуть». Бумажки заново пересчитали и сложили в фуражку. В этот момент и раздался звонок от Каменской. «Я тяну без очереди», — закричал Коротков. «У меня производственная необходимость». Он схватил первую попавшуюся бумажку, которая оказалась, на его счастье, пустой, радостно выкрикнул «Мимо!» и, схватив куртку и шапку, метнулся к двери. В эту секунду над головами пронесся негодующий рев. «Силуянов, Ты что, подлец, сотворил? Оказалось, что неугомонный Николай, несмотря на тщательный надзор, все-таки сумел нашкодить и подсунуть целых 3 бумажки, помеченные аккуратными крестиками. Предстояло все проделать заново, но Коротков уже не мог ждать, время поджимало. «Колька, вытащи за меня», — попросил он, убегая. «Если мне выпадет, я без претензий». Ему повезло. Напуганные вчерашней внезапной гололедицей, автолюбители сегодня предпочли передвигаться на метро, машин на дорогах было не так уж много, и ему удалось добраться до дома Немчиновых очень быстро. Василий Петрович встретил его спокойно, даже дружелюбно. Времени на долгие разговоры не было, и Коротков начал с места в карьер. «Василий Петрович, у нас открылись неожиданные обстоятельства. Оказывается, Саша Барсуков подарил вашей внучке очень дорогое кольцо. Вы не припомните, когда и в связи с чем? Может быть, это был подарок на день рождения или на 8 марта?» Ответ Немчинова был неожиданным. Коротков готов был услышать что угодно, только не это. «Вы говорите о кольце с бриллиантом?» «Да, о нем». «В форме цветка с листочками?» Зачем-то уточнил Немчинов. «Да-да, именно об этом кольце я и спрашиваю», — нетерпеливо ответил Коротков. «Саша его не дарил». «То есть как?» «Очень просто. Его подарил кто-то другой. Я не знаю, кто, но точно не Саша». «Почему вы уверены?» «Саша стал к нам ходить меньше 2 месяцев назад, а кольцо Лерочка носит почти год. Вот как я вернулся в Москву, так оно и появилось». «Вот даже как!» Юра посмотрел на часы. 11:05. Аська назвала ему крайний срок 11:30. До 11:30 он кровь из носу должен отзвониться Ольшанскому и сообщить, что сказал по поводу кольца дед Леры. Ну, время еще есть, можно не торопиться. «Вы позвольте мне присесть?» Вежливо осведомился он. «Конечно, конечно. Может, чаю?» «С удовольствием». Немчинов вышел из комнаты, а Юра осмотрелся и выбрал место поближе к двери, но спиной к стене. Черт его знает, деда этого. А вдруг Аська права, и он по-настоящему опасен? Лучше не рисковать, мало ли что старик выкинет. Ожидая обещанный чай, майор Коротков пытался сосредоточиться на предстоящем разговоре. Вот так всегда бывает. Подбираешься к фигуранту, боишься спугнуть, тщательно готовишь комбинацию, которая позволила бы подступить к опасному объекту, ничем не выдавая своих подозрений. Тратишь уйму времени и сил, а потом возникает производственная необходимость, и ты мчишься к нему, сломя голову, забыв о заранее заготовленных фразах и даже не успевая во время короткого разговора присмотреться к человеку. «Ладно. Раз уж так случилось, надо постараться разглядеть этого деда как можно внимательнее». Первое впечатление было на удивление невыразительным. Крепкий статный мужчина, возраст виден только в морщинах и седине, а осанка и легкость движений иным молодым на зависть. Мало кому после 9 лет на зоне удавалось сохранить такую форму. Это Коротков знал точно. Глаза у Немчинова не бегают, смотрит открыто и прямо. Но ведь это может быть доказательством не честности, а высокого актерского мастерства, которым бывают наделены многие преступные авторитеты. От разговора не уклоняется, не ссылается на спешку, чтобы выпроводить побыстрее настырного опера. Наоборот, даже чаю предложил. Что это? Отсутствие злых помыслов или прекрасное владение собой и уверенность в своих силах? Надо разбираться. А для этого надо сидеть здесь, пока хозяин не выгонит, и разговаривать с ним разные душевные разговоры. Ольшанскому только не забыть вовремя звякнуть. Немчинов принес чай, сахар и коробку конфет. Угощайтесь. Он сел за стол напротив гостя, налил ему чаю в красивую фарфоровую чашку. Вы знаете, мне сразу не понравилось, что кто-то подарил Лерочке такую дорогую вещь, сказал он. Ей было только 17 лет. Ну, я же не вчера родился, я понимаю, что просто так такие подарки не делают. Меня это покоробило. И вы сказали ей об этом? Я пытался. Немчинов. Турчинов горько усмехнулся. «Но разве она станет со мной разговаривать? Вам же, наверное, известна наша история. Так что вы должны понимать». «Я понимаю», — кивнул Коротков. «А вы не спрашивали, откуда у нее кольцо?» «Спрашивал. Буркнула, что поклонник подарил, и что вообще это не мое дело. Она не очень-то разговорчива со мной, а я не имею права настаивать». «Василий Петрович, а почему вы все-таки уверены, что кольцо подарил не Барсуков?» «Да, он начал приходить к вам в дом недавно. Но они же могли быть знакомы очень давно». «Простите, ваше имя, отчество?» «Юрий Викторович, я мало разговариваю с Лерочкой, но у меня есть уши. Она моя единственная внучка. Она все, что у меня есть на этой земле, и я не могу быть равнодушным к тому, что с ней происходит. Да, она ничего мне не рассказывает, и мне приходится подслушивать. Мне стыдно говорить вам об этом, да и подслушивать стыдно, и рыться в ее вещах и книгах тоже стыдно, но я делаю это, потому что боюсь упустить момент, после которого ничего поправить уже нельзя будет. Так вот, однажды, когда Саша был у нас, я услышал, как они ссорились. Саша хотел, чтобы Лерочка пришла к нему в гости, а она отказывалась. И он сказал: «Мы с тобой вместе уже месяц. Я у тебя бываю почти каждый день. Мои родители хотят познакомиться с девушкой, которую я люблю». Было это совсем недавно, незадолго до того, как его убили. Еще я слышал, как они обсуждали свое первое знакомство. Они, оказывается, познакомились в конце августа. И Саша пытался ухаживать за Лерочкой, но она его отвергала. И только спустя какое-то время приняла его ухаживание. Вы понимаете? Они только в августе этого года познакомились. А кольцо она носила с осени прошлого года. Меня это очень беспокоило. Но что я могу? Он развел руками. Только подслушивать и подсматривать. Коротков подивился правильному, почти литературному языку, на котором изъяснялся недавний заключенный. А ведь и Аська что-то насчет этого говорила. И правда, странный дед. Юру насторожило, что он так открывается перед незнакомым человеком, рассказывает даже о том, чего сам стыдится. Спектакль, рассчитанный на то, чтобы вызвать сочувствие? Вполне возможно. Значит, он не только прекрасно владеет собой и уверен в своих силах, не только превосходный актер, но и хороший психолог. Такой действительно может оказаться опасным и весьма. Ему вдруг стало неуютно. «Вы позволите мне позвонить?» «Пожалуйста». Немчинов кивком головы указал на телефонный аппарат и деликатно вышел из комнаты. Набирая номер, Коротков ждал, что в трубке раздастся шум, свидетельствующий о том, что сняли трубку параллельного телефона. Но никакого шума не было. Из кухни доносился звук льющейся воды, позвякивали крышки кастрюль или сковородок. Василий Петрович не проявлял к телефонному разговору своего гостя видимого интереса. «Константин Михайлович, это Коротков», — произнес Юра в полголоса, когда трубку снял Ольшанский. «Я не опоздал с сообщением?» «Говори». «Дед уверен, что кольцо подарил не Барсуков. С Барсуковым Лера была знакома с августа этого года, а кольцо она носит с прошлого сентября. Так, по крайней мере, утверждает Немчинов». «Подробности есть?» «Пока нет». Ольшанский положил трубку, не попрощавшись и не поблагодарив, что, впрочем, было для него делом обычным. Глава 11. Ольшанский положил трубку и, не взглянув на сидящую в сторонке Настю, продолжил допрос Леры Немчиновой. «Мы остановились на том, что потерпевший Барсуков неоднократно делал вам брачные предложения, а вы ему сначала отказывали, правильно?» «Правильно», — подтвердила Лера. «Когда вы дали согласие стать его женой?» «В ноябре, на день милиции. Решила сделать ему подарок к празднику». «Широкий жест», — прокомментировал следователь без тени усмешки. «И в честь вашего согласия...» «Да, в честь того, что мы как бы обручились. Саша подарил мне это кольцо». Настя бросила быстрый взгляд на часы. 11:25. Интересно, это Коротков только что звонил или нет? По репликам Кости понять невозможно. Если это Юрка, то что он сообщил? Ольшанский ни на миллиметр не отступил от хода допроса. Как-то не похоже, что ему сообщили что-нибудь интересное и в корне меняющее картину. Наверное, это был все-таки Коротков, который сообщил, что дед Немчинов подтвердил слова внучки. Поэтому и менять стратегию беседы нет смысла. Первые полчаса Костя бился над получением ответа на вопрос, откуда у юного Барсукова могли быть деньги для приобретения такой дорогой вещицы. Ну, понятно, что купил он это кольцо не в магазине, вероятнее всего с рук, поэтому цена была не такой высокой, как государственная, но все равно ни копейки. Бриллиант почти каратный. Допросы родителей и друзей Барсукова ничего в этом плане не дали. Им было неизвестно о том, что парень где бы то ни было подрабатывал, и у него были какие-то иные источники дохода, помимо стипендии. Родители ему больших сумм не давали, но он, кстати, и не просил. В долг не брал. По крайней мере, выявить кредиторов пока не удалось. Так откуда деньги? Ответ напрашивался сам собой. Мальчишку пытались прибрать к рукам или уже прибрали криминальные структуры. Ему давали какие-то задания и щедро платили за них. Не исключено, между прочим, что платили не деньгами, а натурой. В частности, вот этим бриллиантовым колечком. Такая версия у Насти уже была, и теперь она находила свое подтверждение. Ровно в 11:30 в дверь постучали. Господин Соловьев явился для участия в процедуре опознания кольца. «Нам придется прерваться, Валерия Геннадьевна», — сказал Ольшанский, пряча бланк протокола в папку. «Сейчас будет произведено опознание кольца». И в зависимости от результатов опознания мы с вами и будем продолжать беседу. Проходите, пожалуйста. Обратился он к вошедшему и принялся звонить по телефону. Через некоторое время в кабинете появились еще три человека. Двое из них были приглашенными понятыми, а третий положил на стол перед Ольшанским небольшую коробку. Константин Михайлович открыл сейф. И массивная дверца на несколько секунд почти полностью закрыла его от глаз присутствующих. Настя поняла, что он сейчас вкладывает в общую коробку кольцо, которое полчаса назад изъял у Леры. Еще через пару минут пять колец с бриллиантами лежали на освобожденном от бумаг участке огромного письменного стола Ольшанского, а сам следователь скучным голосом произносил заученную наизусть формулу, объясняя присутствующим смысл происходящего и предупреждая об ответственности за дачу ложных показаний. «Итак, Евгений Семенович, подойдите к столу и посмотрите на эти ювелирные изделия. Нет ли среди них знакомого вам кольца?» Соловьев, тучный и немолодой, с видимым трудом поднялся со стула возле стены и прошел через кабинет к столу, заметно приволакивая ногу. Он внимательно разглядывал выложенные перед ним кольца. Лицо его исказилось гримасой боли. Протянув руку, он собрался было взять одно из колец, но Ольшанский успел остановить его. «Трогать ничего нельзя. Пока. Объясняйте на словах. Вон то». Второе слева. «Вы говорите об образце под номером 4?» Ольшанский легко прикоснулся к кольцу кончиком шариковой ручки. «Да, это. Это кольцо Тамары. Это кольцо похоже на то, которое вы когда-то дарили своей супруге», уточнил следователь. «Оно имеет аналогичный камень и тот же дизайн. Я вас правильно понял?» «Да, это ее кольцо. Минуточку. Мы пока только выяснили, что оно такое же. А вот для того, чтобы быть уверенным, что кольцо то самое, мы должны установить его отличительные признаки. По каким признакам вы узнали бы кольцо своей супруги среди других точно таких же? Может быть, мелкие изъяны, царапины, следы ремонта?» На нем была надпись. «Я сделал гравировку, потому что дарил кольцо Тамаре в день 30-летия. Что было написано на кольце? Моей любимой. Гравировка с внутренней стороны или с наружной? С внутренней. Понятые, подойдите, пожалуйста, ближе. Возьмите кольцо, на котором прикреплена бирка с номером 4, и посмотрите, есть ли на нем гравировка с внутренней стороны. понятая, женщина лет 30 со строгим лицом учительницы и неожиданно улыбчивыми губами, взяла кольцо и стала рассматривать. «Гравировка есть. Прочтите, что там написано?» — потребовал Ольшанский. «Моей любимой». «Вопрос к вам, гражданин Соловьев. При каких обстоятельствах вы перестали владеть этим кольцом?» «Мою жену убили, а кольцо похитили. С тех пор, как ее убили, я больше кольца не видел». «Когда это случилось?» «Давно, в 88-м году». В течение некоторого времени в кабинете царила тишина. Следователь дописывал протокол, понятые терпеливо ждали, когда нужно будет его подписать. Насте казалось, что она сейчас умрет от того напряжения, которое витало над головами присутствующих. Соловьев сидел, сутулившись, и, казалось, даже не замечал, как по его лицу текут слезы. В его толстой нескладной фигуре и обрюзгшем, залитом слезами немолодом лице было столько горя, что невозможно было оставаться равнодушным. Лера же, напротив, словно окаменела. Она не пролила ни слезинки. На ее лице застыло выражение ужаса и отчаяния. Наконец, все ушли, кроме следователя. В кабинете остались только Лера Немчинова и Настя. «Итак, Валерия Геннадьевна, продолжим», — сказал Ольшанский, вновь извлекая на свет Божий бланки протокола допроса. «Александра Васильевна, я хотел вас отпустить. Я и так занял у вас слишком много времени, но видите, как все обернулось. Оказывается, ваш слушатель подарил своей невесте кольцо с трупа. Так что я попрошу вас остаться и подождать, пока мы закончим с Валерией Геннадьевной, а потом мы снова вернемся к вопросу о том, откуда у слушателей вашего института, будущих милиционеров, берутся такие странные предметы». «Хорошо, я подожду», — с лицемерной покорностью ответила Настя, тихо радуясь в душе, что Ольшанский ничего не перепутал и не назвал ее Анастасией Павловной. «Значит, Валерия Геннадьевна, что мы с вами имеем с гуся?» — начал следователь. «Мы имеем подарочек странного происхождения».